Глава 29. Нельзя сказать, что сотрудники департамента спокойствия за даром ели свой хлеб. Очень многие события, казалось бы, никоим образом не связанные с деятельностью этого учреждения, тем не менее, не остались ими незамеченными. И были самым тщательным образом изучены и проанализированы. Никто так и не смог выяснить, кому именно перешли дорожку двое главарей крупных шаек, их тел так и не нашли, но их показания отчего-то обнаружились именно в данной организации. Я хочу сказать, по обыкновению, негромко произнес Зеру Ибор, что наш противник оказался весьма небесталанным человеком. Кто б сомневался, пожал плечами глава канцелярии. После его побега я уже ничему не буду удивлен. И все же он предпринял некоторые усилия по, скажем так, наведению порядка в воровском мире столицы. «А зачем это ему нужно?» — удивился министр двора. «Где воры и где трон?» «Не скажите», — покачал головой глава департамента спокойствия. «Воры — это источник ценной информации. Они многое знают, вхожи в самые разные места». «Да что говорить? Ни один монарх так и не сумел их полностью искоренить, а пробовали многие». «И что?» — съязвил граф. Он и там начал головы направо-налево сносить, как в Киморе? Нет, он вообще там не появился. Но вместо него этим занялись другие люди, чьих имен мы пока не знаем. Более того, у нас есть все основания полагать, что, по крайней мере, один из этих людей — маг высокого уровня. «Говорил же я», — покачал головой министр двора, — «что без них тут не обошлось. Вот вам и причина успешного побега. Кто-то же должен был обезвредить охранные заклятия или хотя бы заморозить их на время». «А это вообще возможно?» — удивился Марандел. «Говорят, что возможно», — ответствовал Зеру Ибор. «Но, как вы понимаете, далеко не каждому магу это по силам». «Да уж», — хмыкнул Арджигара. «Нечего сказать, умеете вы обрадовать». «Работа такая», — развел руками глава департамента спокойствия. «За удовольствиями это к веселым девицам. Мы несколько по другой части». К дому из отца Кепа подкатила телега с тремя мастеровыми и нагруженным доверху добром. Лестницами, веревками, досками и прочим строительным материалом. Мужики соскочили с телеги и начали быстро таскать за ворота привезенное богатство. Работа у них спорилась. Сразу было видно, что люди свое дело знают. За несколько дней со стен дома исчезли последствия недавнего налета. Копоть, сколы, отстрел и отбитые во время штурма куски штукатурки. Плотник занимался окнами и выломанной дверью. Затем работники переместились к воротам и починили поврежденные створки. Руководил строительными и ремонтными работами, конечно же, Ларс. Он просто расцвел от полученного задания и с головой погрузился в процесс. Он постоянно торчал на улице и давал ценные указания работникам, придирчиво проверял выполненную работу и критиковал, если считал, что работники сделали что-то нерадиво. Ларс мотался на рынок за материалами. То краску купить, то кисти, то не хватало досок. Но со всеми этими проблемами парень справлялся быстро и умело. Под конец ремонта он попросил обновить белой краской уличную стену, а затем притащил из дома красивую керамическую табличку, которую при нем же работник торжественно прикрепил к столбу у ворот. Такие таблички нередко украшали ворота зажиточных домов. Частенько окружающие так и ориентировались. Дом с рыжей лошадью, дом с двумя леопардами, дом с лилиями и так далее. Каждый солидный горожанин стремился придумать оригинальное изображение, да еще и добавить какую-нибудь надпись, дополняющую сюжет картинки. Наиболее платежеспособные граждане снабжали таблички заклятиями, и те могли менять картинки и надписи в зависимости от того, кто подходит к воротам. На керамической плитке, которую принес Ларс, были изображены два котенка с изогнутыми спинками и переплетенными хвостами. Надпись на табличке гласила «Надеюсь на друга». Керамические котята были странного пятнистого окраса и по внешнему виду сильно смахивали на цирканов. На это обстоятельство обратил внимание мастер, взявшийся изготовить табличку по эскизу, который принес ему Ларс. «Я могу сделать их более похожими на котов, а то ваши уж больно этих бестий-вуров напоминают». «Вот этого как раз не надо делать, мастер Верк», — возразил ему Ларс. «Моя хозяйка просила сделать табличку точно по ее рисунку». Тот что-то проворчал по поводу того, что эти сумасшедшие заказчики уже не знают, чего хотят, и драконов им подавай, и невиданные цветы, а тут еще и цирканов. Это уже вообще не поддается никакому объяснению. «Мастер», — подбегает к столику один из мальчишек, — «в том доме ремонт закончили. И как? Красиво. Соседи теперь называют его дом Вуров. О как! Это почему же? А там у ворот повесили табличку, и на ней два маленьких Вура. Тот, кто их делал, постарался. Как живые! Хорошо вышло. Так он, наверное, их в зверинце видел. Там как раз два и есть. Я тоже ходил смотреть. Здорово у него получилось. Это кто такой мастер отыскался? Ну, не знаю. А узнать можешь? Не просто так именно эти звери появились на табличке. Я не ленивый. Тоже сходил, посмотрел и заметил то, что проскользнуло мимо внимания моего соглядатая. Надпись. А поскольку имя мастера я уже знал... «Госпожа Дана», — выпалил упрямо с порога Ларс, — «у нас это... Ну, вам надо посмотреть». Глянуть действительно было на что. Рядом с табличкой, на которой были изображены котята, появилась еще одна. Там сидел уже куда более взрослый зверь. Сидел и смотрел на малышей. А вечером этого же дня Ларса догнал на улице какой-то мальчишка. «Не тяжело столько тащить?» — кивнул он на корзинку с зеленью. «Свое не надорвусь», — нелюбезно ответил тот, покосившись на сорванца. «Мало ли, тут таких бегает, а потом некоторые кошельков не находят. Ну-ну, как знаешь, но имей в виду, помощь, она иногда и кому-то посильнее тебя может потребоваться». «Вон ту харчевню видишь?» — кивнул мальчишка на потемневшую вывеску. «Ну, вижу, и что?» «Там завтра и послезавтра могут всякие люди быть. Тоже знаешь ли, котят любят». И прежде чем Ларс успел что-то сообразить, мальчишка растворился в толпе. После неудавшегося налета Зерентипи ожидал, что заказчик будет крайне недоволен его промахом, вплоть до того, что потребует вернуть полученные деньги. Но против ожидания разговор получился совсем иным. «Значит, как ты говоришь, на вас напали?» «Да», — кивнул главарь шайки, — «и их было много». «Сколько именно?» «Ну, нескольких ребят убили издали, и никто не понял, каким именно образом. Парни дали потом пару монет стражникам, их пустили осмотреть тела. Ну, тех, кого зарубили, там все понятно, но несколько человек имели странные раны». «Какие же?» — вопросительно наклонил голову гость. «Ну, вроде бы как от стрел, но самих стрел там не было». И стражник сказал, мол, «такими их и нашли. Меня тоже ранили в ногу». «Чем?» «Ну, это точно была стрела, ну какая-то необычная, короткая и толстая, по ноге словно молотом саданули». «Где она?» «Парни оставили ее на месте. Сломали и вытащили. Она мешала мне идти. А куда же делись стрелы из тел погибших? Они-то ведь никуда уйти уже не могли». «А зачем их было вытаскивать?» — возразил Зерин. «Уж стража точно не стала бы этим заниматься». «И то верно», — согласился заказчик. «Ладно, меня вполне устраивает и такой результат». «Но...» — несколько растерялся главарь шайки. «Мы же не смогли ее захватить». «Зато напугали», — усмехнулся заказчик. «Кое-кто теперь хорошенько подумает». Если бы он знал, что сменявшееся время от времени напротив дверей кабачка мальчишки не прозевали его визит и даже более того смогли проследить его путь к дому. Наверное, тогда у данного почтенного господина появились бы серьезные подозрения и в адрес недавнего собеседника. Но кто опасается мальчишек? Мало ли таких сорванцов бегает по улицам.